Забудь, Эрин. Марк, если ты увидишь фотографии, опознаешь кого-то из них, пилотов или пассажиров, тех мужчин и женщину? Он медлит с ответом. Ты что-то раскопала? Пока не знаю, но если вдруг, сможешь? Я не отрываюсь от клавиатуры. Да, никогда не забуду, как они выглядели. Марк впервые говорит так, словно его преследуют призраки. Я порой не осознаю, что у него тоже есть чувства. Странно звучит. В смысле, не чувства вообще, а страхи и слабости. Стараясь подавить свои страхи, забывая о том, что Марк наверняка занят тем же самым. Он садится рядом со мной, чтобы видеть экран. Открываю сайт Интерпола и кликаю на вкладку «Разыскиваются» в правом верхнем углу. На данный момент там список из 182 человек. То есть Марку нужно просмотреть 182 фотографии. Для меня уже вполне очевидно, с кем мы имеем дело. 2 миллиона долларов – ерунда для людей, способных позволить себе самолет за 60. Но у меня такое ощущение, что сумка важна для них не только из-за денег. Марк недоверчиво смотрит на меня. «Ты серьезно?» «Ну не помешает ведь, правда? Проверь на всякий». Я отдаю ему ноутбук и оставляю изучать фото, а сама беру телефон и выхожу на террасу. Я хочу, чтобы Марк проверил еще и списки ФБР и Британского национального агентства по борьбе с преступностью. Быстро нахожу эти списки Google поиском в телефоне. На экране выстраиваются ряды снимков. Все эти люди выглядят довольно подозрительно. Хотя, честно говоря, в базу можно вставить даже фотографию мамы Марка, и она тоже станет выглядеть подозрительно. Я оглядываюсь и вижу сквозь стеклянную дверь лицо Марка, освещенное монитором. Проверить не помешает, правда? Даже если он никого не узнает, мы хотя бы попытаемся. И рано или поздно что-то найдем, иначе Марку придется опять спускаться на дно. Нужно найти хоть какую-то подсказку, кто они, или вновь погрузиться, оставить там деньги и забыть обо всем. Я вдруг вспоминаю об айфоне. Он так и лежит в кейсе с оружием, спрятанным на верхней полке шкафа за запасными подушками, под стенкой. Марк запретил мне его включать. А ведь он сэкономил бы нам столько времени. Аккумулятор разряжен. Я уже пыталась его включить, пока Марк принимал душ. Заряда нет. Если зарядить телефон, мы тут же выясним, кто они, и можно будет прекратить поиски. Я вновь оглядываюсь на Марка. У него серьезное сосредоточенное лицо. Понимаю, муж беспокоится об ответственности. Он просчитывает наперед и рассуждает логически. Если что-то случится, придется ли нам отвечать перед судом? Если мы включим айфон, это станет прямым доказательством, что сумка у нас. Телефон поймает сигнал, и учетная запись покажет, где и когда он включался. Даже если мы вернем его в самолет на дно океана. На сервере останутся данные о том, что сигнал от телефона поступал уже после авиакатастрофы. Это докажет, что кто-то нашел обломки, трупы, все остальное, и никому не сказал, скрыл улики. А с другой стороны, вдруг обойдется. Можно просто включить телефон и выяснить, чей он. В режиме полета он не поймает сигнал, и все будет хорошо. Ни записей на сервере, ни улик. Я определенно могу это провернуть. Да. Надо его зарядить. Глава 17. Среда, 14 сентября. Телефон. Случилось самое-самое ужасное. Вчера вечером Марк отправился на частный урок сквоша в главном корпусе. Ему нужно отвлекаться, он постоянно в напряжении, и я предложила ему взять урок, чтобы развеяться. К тому же он любит сквош, и для мужчин это вроде возможности прокричаться. Пока Марк расслаблялся, я отключила пресс для брюк у него в шкафу и вставила в розетку айфон из сумки, воспользовавшись запасной зарядкой. Я поставила его на беззвучный режим и спрятала за пресс, на случай, если Марк заглянет в шкаф. Утром проснулась раньше обычного. Меня подстегивало предвкушение. Когда Марк, наконец, закончил завтрак и удалился в душ, я подкралась к шкафу и отсоединила телефон от зарядного устройства. Он не подавал признаков жизни. Я не знала, должен ли он включиться автоматически, может, он сломан, и что тогда? Я сунула айфон в карман, вернула в чемодан запасное зарядное устройство и включила пресс. Теперь нужно уединиться на полчасика, чтобы проверить, работает ли телефон. Беда в том, что во время медового месяца не так легко придумать повод для уединения, все кажется недостаточно важной причиной. Я вспоминаю о Холли, которая вышла на свободу 2 дня назад. Вполне логично, что мне нужно связаться с Филом и обсудить детали съемки после моего возвращения, раз уж мы пропустили сам день ее выхода на свободу. Вот она, веская причина побыть в одиночестве. Я сообщаю Марку, что хочу пообщаться со своей командой, и для выхода в интернет мне понадобится локальная проводная сеть. Сигнал будет сильнее, а качество картинки лучше. Для этого я должна отправиться в бизнес-центр отеля. Он предлагает пойти со мной, а я отказываюсь. Ему будет скучно, а Филу и Дункану его присутствие покажется странным. К тому же я очень быстро вернусь. Он и не заметит моего отсутствия. Марк не возражает. Предлагаю ему просмотреть еще разок список пропавших людей на сайте Интерпола. На всякий пожарный, мало ли. Хотя уже знаю, что их там не будет. О пропаже этих людей сообщать не станут. Бизнес-центр – небольшая комната с огромным компьютером кремового цвета и мощным лазерным принтером. В центре помещения стоит внушительный стол, занимающий практически все место. Кому придет в голову устраивать здесь настоящую деловую встречу? Наверное, тут проходит собрание персонала. Я бегло осматриваю углы и выступы. Камер нет, это хорошо. Я буду делать странные вещи, и мне ни к чему видео, которое потом может стать уликой, если вдруг что-то пойдет не так. Залогиниваюсь и открываю страницу поиска. Я подготовилась на совесть. Все утро читала, что нужно делать. Достаю из кармана iPhone и нажимаю кнопку включения. Экран заливает белым светом, возникает крошечный логотип. Как только увижу экран блокировки, нужно включить авиарежим. Я жду, затаив дыхание. Телефон грузится медленно. Как долго он пробыл в выключенном состоянии? Требуется ли для загрузки больше времени, если iPhone долго не включали? Надеюсь, что нет. Экран оживает. Блокировки нет, и пароля тоже. Сразу выскочили иконки приложений. Господи, как это, без пароля? Просто смешно, так в наше время никто не делает. Провожу пальцем по экрану, чтобы вызвать панель настроек, и нажимаю на значок самолета. Фух, я в безопасности. С экрана блокировки тоже можно войти в авиарежим, что я и собиралась сделать изначально. Я хотела обойти блокировку и заранее посмотрела в интернете, как действовать. Удивительно, что не понадобилось. Владелец явно не беспокоился, что кто-то может воспользоваться его телефоном. Наверное, счел кейс с оружием достаточной гарантией безопасности.